Глава вторая. «Я видела сон, что дом в деревне весь развалился», — сказала Ясука. «Это был ее родной дом». После смерти родителей Ясука, он уже много лет стоял пустой. Отец собирался завещать дом Ясука и поэтому отдал ее старшую сестру в дом мужа. Отец, любивший старшую дочь, поступил так просто, потому что пожалел Ясука, понимая, что у ее красавицы-сестры больше возможностей устроить свою жизнь. Вот почему, наверное, он разочаровался в Ясука, когда та после смерти сестры ушла в ее дом и стала работать изо всех сил, надеясь занять ее место. Может быть, Ясука поступила так от того, что испугалась ложившейся на нее ответственности за родителей и родительский дом, и отец раскаялся в своем решении. Брат Ясука и Синга как будто обрадовал отца. Казалось, он примирился с тем, что после его смерти некому будет следить за домом. Сейчас Синга больше лет, чем было отцу Ясука, когда они поженились. Мать Ясука умерла первой, и ко времени смерти отца вся земля была уже продана. Остался лишь небольшой участок леса и усадьба. Даже никаких ценных вещей не осталось. Лес и усадьба были записаны на имя Ясука, и она поручила присмотреть за ними деревенским родственникам. Чтобы выплачивать налоги, им, наверное, пришлось постепенно свести весь лес. В течение многих лет Ясука совсем не тратилась на дом в деревне, но зато и дохода никакого не получала. Одно время, когда в годы войны в деревню приехали эвакуированные, на дом можно было найти покупателей, и Синга до сих пор жалеет, что Ясука не проявила решительности. Свадьбу Синга и Ясука отпраздновали в ее доме. Бракосочетание единственной оставшейся в живых дочери устроили не у жениха, а в ее доме. Такова была воля отца. Синга помнит, что когда они обменивались чашечками саке, упал каштан. Ударившись о тяжелые каменные плиты садовой дорожки, он из-за ее крутизны отлетел далеко в сторону и упал в быструю горную речку. Полет каштана после того, как он ударился о камень, был так удивительно красив, что Синга чуть не вскрикнул в восторге «О!» и тут же посмотрел на окружающих. Никто из них, кажется, не обратил внимания на какой-то упавший каштан. На следующее утро Синга спустился к горной речке. У самого берега он увидел каштан. Каштаны падали поблизости все время, и это мог быть совсем не тот, что упал во время брачной церемонии. Но Синга подобрал его и решил рассказать о случившемся Ясука. Но история с каштаном выглядела слишком по-детски. Поверит ли в нее Ясука или кто-либо другой? Синга выбросил каштан в прибрежную траву. Он не столько боялся, что Ясука не поверит ему, сколько стыдился мужа ее старшей сестры. Если бы свояк не видел, как упал каштан, Синга еще во время вчерашней брачной церемонии смог бы рассказать об этом. Присутствие свояка на свадьбе подавляло Синга. Он чувствовал себя чуть ли не оскорбленным. Синга, который и после свадьбы был влюблен в сестру Ясука, чувствовал себя униженным и не мог относиться к этому человеку спокойно даже сейчас, когда старшая сестра умерла, и он, Синга, женился на младшей Ясука. Больше того, роль самой Ясука была достаточно унизительной. Все время, пока Ясука после смерти сестры жила в доме зятя, тот делал вид, будто ему неведомы истинные ее намерения, и пользовался ею просто как добросовестной прислугой. Было совершенно естественно пригласить его как близкого родственника на свадьбу Ясука. Но Синга испытывал такую неловкость, что даже старался не смотреть в его сторону. Свояк по-прежнему был ослепительно красив, что правда, то правда. Синга казалось, что вокруг того места, где сидит свояк, разлито сияние. Для Ясука сестра и ее муж были людьми какой-то необыкновенно сказочной страны. И, женившись на Ясука, Синга тоже уверовал, что свояк — человек, за которым ему никогда не угнаться. Синга все время чувствовал, что с высоты своего величия он наблюдает за брачной церемонией холодно и презрительно. И то, что Синга так и не рассказал тогда Ясука о пустяке, упавшем каштане, навсегда наложило мрачную тень на их супружескую жизнь. Когда родилась Фусака, Синга втайне надеялся, вдруг она станет красавицей, похожей на старшую сестру Ясука. Жене он, разумеется, не мог сказать об этом, но Фусака выросла некрасивой, даже некрасивее, чем мать. Как говорил Синга, кровь старшей сестры не возродилась через младшую. В душе он разочаровался в жене. Через 3-4 дня после того, как Ясука видела сон о своем доме, от родственников из деревни пришла телеграмма. Они сообщали, что туда приехала Фусака с детьми. Телеграмму получила Кикука и передала ее Ясука. И та еле дождалась возвращения Синга. «Мой сон о доме в деревне, наверное, и был предзнаменованием», — сказала Ясука. Но, глядя, с каким невозмутимым видом Синга читает телеграмму, она вдруг успокоилась. «Хм, приехала в деревню?» «Во всяком случае, жива-здорова», — первое, о чем подумал Синга. «Интересно, почему ей было не приехать к нам? Может быть, она подумала, что если приедет сюда, это сразу же станет известно Айхара?» «А сам Айхара говорил тебе что-нибудь?» «Нет». «Наверное, у них действительно полный разлад. Жена забирает детей и уходит из дому». «Может быть, и самой Фусака не захотелось, как в прошлый раз, возвращаться к родителям?» «Да, и Айхара тоже не очень-то ловко показываться в нашем доме». «Все равно не нравится мне это. Я просто поражена, как она смогла добраться до деревни. Лучше бы сюда приехала». «Лучше бы. У тебя это звучит так безразлично. Мы сами виноваты в том, что Фусака не решилась вернуться домой и что она несчастна. Все это время я с грустью думала, неужели между родителями и дочерью возможны такие отношения?» Синга нахмурился и, выставив вперед подбородок, стал развязывать галстук. «Ладно, потом. Где мое кимоно?» Кикука принесла домашнюю одежду Синга. Взяв его костюм, она молча вышла. Все это время Ясука стояла, потупившись, но когда Кикука ушла, пробормотала: «Не исключено, что Кикука тоже уйдет из дому». Неужели родители до такой степени ответственны за семейную жизнь своих детей? Тебе не понять душевного состояния женщины. Женщина страдает совсем не от того, от чего страдает мужчина. Значит, по-твоему, любая женщина может легко понять душевное состояние другой? Сегодня Сюити снова не пришел вовремя. Почему он не может возвращаться вместе с тобой? Всегда ты приходишь без него, и Кикука убирает только твой костюм. Синга промолчал. «Ты не хочешь посоветоваться с Сюити насчет Фусака?» — сказала Ясука. «Нужно, наверное, просто послать Сюити в деревню. Пусть привезет ее сюда». «Фусака может не понравиться, что приехал Сюити. Ведь Сюити всегда издевается над ней». «Теперь не время об этом думать. В субботу и пошлем его». «Опозорила нас на всю деревню. Сами мы ни разу туда не ездили, будто ни деревни, ни родных у нас нет. А Фусака, хотя там ей совсем не на кого рассчитывать, потащилась в деревню. Кому она там нужна? Придется ей жить в нашем пустом доме. Тетка вряд ли сможет ее приютить». Тетке Ясука было уже за 80. С двоюродным братом, нынешним главой семьи, Ясука тоже не поддерживала отношений. А Синга даже не мог вспомнить, сколько человек в семье Ясука, оставшейся в деревне. Синга было не по себе от того, что Фусака убежала в деревню и теперь живет в доме, который привиделся Ясука во сне, совсем развалившимся.